Ты сейчас так похож на мою мать, не представляешь, с видом впечатленного эстета покачала головой Мордрит. И одет по-злодейски, поддержала рыцаря Илья. Это черная одежда и белые волосы. Натуральный главгад, искушающий героев своей злодейской философией. Кстати говоря, теперь Ирин выразительно сложила руки на груди. Это к оценивая мой облик. КХМ, мы ушли от темы. Зря я вообще упомянул свой опыт в дегустации разумных. Вернемся к вопросу крови. Ведь не обязательно высушивать кого-то в ноль. В чем проблема? Кровь для истинного предка – это не только и не столько пища. Щеки, до того заинтересованно наблюдающий за нами, Арквит чуть порозовели. Незаметно для человеческого взгляда, но мое зрение было куда как острее. Минутку, вы же не хотите сказать. В смысле, не поняла Рин. Выпивание крови, по словам других истинных предков, это сродни лучшему алкоголю и сексу. По словам других, не поняла Медея. Мне ни с чем сравнивать, Арквит отвернулась. Нет, все-таки она не кудры. Просто с опытом общения у нее не очень. Я не часто имела возможность провести беседу со своими сородичами, но это действительно очень приятно и, я боюсь просто не удержаться. КХМ. Женский коллектив в большинстве своем солидарно сделал вид, что ничего не слышал. Арчер в очередной раз доказывал, что он эволюция мудрого Эйша и продолжал сидеть в духовной форме, куда смылся сразу, как произошло общее знакомство с гостьей. А я принялся взглядом искать окно, выходящее в дворик, вдруг там таки за это утро вырос дуб, об который можно побиться головой. Нет, увы, чуда не произошло. Так, ладно, хорошо, напрямую нельзя. Как насчет донорских центров? О чем ты говоришь? Не поняла моя собеседница. Мест, где люди добровольно сдают свою кровь для помощи нуждающимся, ты вообще в курсе современных реалий? На ты мы перешли сами собой. Хех, стоило всего лишь одной стороне повозмущаться людоедским наклонностям другой, а той, начать давать советы по этому самому людоедству в лайт-версии. Не очень, призналась девушка, последние 700 лет я просыпаюсь, убиваю рай и засыпаю обратно. Девушка вздохнула. К тому же, жажда не утихает и не утоляется. Сколько бы крови ни было выпито, всегда хочется еще. От этого нет лекарства, только собственная воля. Да, не особо радостное расписание, я вздохнул, ну да, чтобы у няшки нёх в этом мире не было смертельных и очень серьезных проблем, я уже понял, что это невозможно. А это готик Лоли кошка тогда у тебя откуда? Рен создал один маг, связав дух мертвой девочки с телом мертвой кошки и вернув их к жизни, поведала вампириса. Я помогла ему с одним мертвым апостолом и... Пожалуй, его можно было назвать моим другом. Он попросил меня позаботиться о Рен, когда он умрет. Так мы стали путешествовать вместе. Понятно, я еще раз окинул взглядом маленькую гостью в черном. Нет, чего-чего, а нежити в ней не было от слова вообще. Передо мной сидел типичный природный дух, ничем принципиально не отличающийся от какого-нибудь домового или духа предмета. Безумный мир. Ладно, предлагаю оставить эту тему. Как я понимаю... Тебя сильно интересует дальнейшая судьба Ра, в том смысле, что ты бы хотела прервать его цепь возрождения и, по возможности, исправить вред, который он тебе нанес. Да, я бы хотела этого, согласилась Арквит, с долей недоумения рассматривая мое лицо. Понимаю, я взвесил на руке сияющий шарик души. С одной стороны, мне было любопытно посидеть над ней и хорошенько изучить, но с другой, у нас тут смесь гаремного Сёнина про Аиша, Сидзи для девочек про девочку-волшебницу и еще чего-то третьего, где уже я записан на главную роль и обязан ловить сюжетные твисты от Томбайку Генки, ревнующий ко мне свою мать и меня ко всем остальным. А если я хоть что-то понимаю в японских стереотипах, злобный реинкарнирующий гад, когда-то в прошлом очень обидевший милую самоотверженную няшу, обязан уже после, как бы, первого хэппи-энда, подкинуть героям гадости вселиться в кого-то из них, дабы нагнать драмы дальнейшей необходимостью принимать сложные решения. А у нас, на секундочку, как раз из школы скоро вернутся Широ с Сакурой, и пусть я верю в свою хватку, но, концепции, Карл, что ж, в таком случае, я могу его уничтожить, если хочешь, Ква, не поняла лунная принцесса, продолжая изучать мое лицо своими алыми глазами, Ра, точнее, его душу, поднимаю руку, демонстрируя сгусток света. Это, оторопело перевела взгляд на шарик Арквит и изрядно напряглась. Вся ее поза стала словно готова к бою. Хаем, с чего бы? Ты, это третья истинная магия, так, кажется, понимаю. С учетом ее параметров, Пронять такую даму в прямом бою довольно сложно, к тому же, вероятно, какие-то механизмы восстановления у нее есть, не могут не быть, раз уж тенец смог в реинкарнатора. А третья истинная магия, это как раз магия души в плане окончательного решения вопроса с противником, едва ли не самое эффективное, что только может быть, разве что за исключением поглощения, хотя там тоже есть варианты, как и связь со значенной магией душ, да выпихиванием жертвы в чистый хаос. Нет, я покачал головой, у меня сейчас проблемы почти со всей магией, так что в данном случае, это просто моя способность, КХМ, чудовище, это будет наилучшей аналогией. К тому же, откуда такое удивление? Когда я убил Ра, я вырвал его душу, разве не поэтому твоя подруга решила тебя позвать? Наверное, даже не повернув голову в сторону кошки-оборотня, ответила блондинка, она не уточняла. Рен не любит говорить. Означенная Рен коротко кивнула, с каменным лицом наблюдая за происходящим. Интересно, а она сама кто? Кудры, Яндера или Сталкер? Кошки вообще кто по архетипу? Они любят подсматривать, эгоистичны, собственники. Каких поискать, склонны к немотивированному насилию и мелким пакостям по настроению. О, тьма, о чем я думаю? А вампиресса продолжила. Что же касается второго вопроса, третья истинная магия была давно потеряна. К тому же, любая истинная магия чрезвычайно опасна и ее обладатели, бывают разные, понятно, с учетом мира. Очередной поехавшийся я получил власть, трепещите и бойтесь. Ладно, замнем для ясности. Так, значит, что? Мне от него избавиться, это возможно? Судя по всему, Арквит не до конца верила в возможность такого поворота событий. Да, без проблем. По идее, я и с твоей жаждой крови смогу помочь, но тут надо будет изучить саму проблему и то, как она проявляется. К тому же, я сейчас не совсем в форме и лучше будет сперва завершить войну Грааля, чтобы я мог нормально колдовать. И что ты хочешь за это, маг? Взяв себя в руки и усилием воли задавив проявление эмоций, спросил Арквит. Железная самодисциплина, хотя, если она давит свою жажду уже несколько веков кряду, то ничего удивительного, даже логично. Ничего, пожимаю плечами, все, что мне нужно, у меня есть или я добуду это сам. Просто так помогающий маг, удивилась лунная принцесса, на миг утратив обретенную невозмутимость. И почему тут все так начинают недоумевать и искать второе и третье дно? Что такого в этом? Да, с гордостью подтвердила Медея, мой мастер таков. К тому же, это будет интересно, дополнил я. Чем не причина этим заняться? Хорошо, задумавшись ненадолго, кивнула принцесса. Спасибо. Пока что, совершенно ни за что, перевожу взгляд на душу Ра и активирую способность Джубили, создав вокруг кисти плотное облако высокоэнергетических искр. Душа на атаку чистой физикой никак не отреагировала, что было логично, а вот когда я стал насыщать эту атаку смесью маны смерти, тьмы и огня, сразу пошел распад внешних оболочек. Минута, вторая и, как только от сущности вампира осталось только голое ядро, без малейших следов, собственно, хоть какой-то вампирской силы, разума, памяти и любых других элементов, я ощутил словно звук лопающейся струны, прокатившейся по окружающему пространству, а потом изменение конфигурации, как будто в мире что-то встало на место. Быстрый взгляд на Арквит с использованием драконьего зрения подтвердил мимолетную догадку, ее сила возросла, хотя та потенциальная мощь, которая удерживала что-то внутри, осталась почти неизменной, но все равно скачок энергетической насыщенности был заметен. Ну вот и все, как бы отряхиваю руку, позволяя тому, что осталось, вернуться в круговорот душ. «Чай будете?» — обвожу взглядом лица гостей. Как и ожидалось, Эмиакун явился домой однозначно превозмогшим. Почему я так решил? Потому что его едва ли не тащили на себе Сакура и Медуза. И это несмотря на серьезно подскочившую выносливость его организма. Впрочем, я прекрасно знал, что может довести до такого состояния. «Итак, мой дорогой ученик, судя по твоему состоянию, этот мир вновь напомнил, что ты протагонист гаремника, что недавно признался любимой девушке в своих чувствах. В общем, рассказывай, какая дама тебя так уработала и за что?» Сефирот потерла переносицу Рин. «Я понимаю, что ты так проявляешь заботу, но может ты все-таки перестанешь намекать, что все ваши самие проблемы от женщин. Это обидно, знаешь ли», закончила возмущаться девочка-волшебница. Но Эйш уже отвечал: «Тайгасинси, у нас в школе произошел взрыв газа, из-за чего ее на пару дней закроют, и она, Парня передернуло, очень настойчиво интересовалась, как с этим связан этот жуткий нурорихен, и очень просила больше ничего не взрывать. Бедный братик. Сразу же включилась профессиональная девочка-волшебница, что эта старуха о себе возомнила. Но не волнуйся, твоя любимая сестренка непременно окружит тебя любовью и заботой. Села, Лизрит, действуйте. Да, госпожа. Ишира взяли в оборот две красотки, уже успевшие вернуться из магазина. Эй, оставьте Шира в покое. Теперь в дележе Иша включилась Илувия. Хаймэм, а я думал, она уже под чарами ими 2,0. Еще печеньку, Арквит. Я протянул выпечку принцессе вампиров под укоряющим взглядом Артурии. В том смысле, что эту вкусняшку она уже явно считала своей, но и ущемлять гостью не желала. В итоге, приняла воистину мудрое и королевское решение, и заживала соседнюю. Благодарю. «Кажется, у вас довольно оживленно», – осторожно отметила девушка, потягивая чай. «Это еще более-менее, вот познакомь я тебя с Широй, твоя жизнь могла бы очень круто измениться, но я не буду». «Почему?» – она склонила голову на бок, рассматривая меня под новым углом. «Потому что не всякий жизненный опыт одинаково полезен. К тому же, бедный парень и так уже не знает, куда деваться». Я наблюдал за разборками Ильи и Луви прямо в тот момент, когда Сакура, скооперировавшаяся с Медузой и, каким-то чудом, села и Лизрит, тихонько уносили бедного Аиша куда-то в сторону лестницы. Но тут пропажу обнаружили, и битва вспыхнула с новой силой. Причем, я прекрасно чувствовал в эмофоне, что все участвующие стороны, включая сестренку Рины Гомункулов, получали от нее неописуемое удовольствие. Ну кроме ими 3,0,1, он, как и положено герою гаремника, страдал. Хотя, надо признать, что и удовольствие элоглазых белокурых красоток тоже имело мало общего с собственническими инстинктами, они скорее радовались, что рада Илья, ну и общая атмосфера девчачьей движухи тоже находила в их сердцах некий отклик, но менее заметно и осознанно. «П.С. Ати. Матушка, это вроде бы твой мастер», — намекнула Мутян на некоторые обстоятельства Артурии. «Угум», борясь с очередным пирожком, кивнула девушка. «А ты не хочешь там?» Рыцарь предательства повела в воздухе рукой в неопределенном жесте. «Спасти его, что ли? Ему сейчас не угрожает никакой опасности. Вмешиваться же в личную жизнь мастера недостойно», прикрыв веки с тем самым достоинством 80 уровня, степенно пояснила идеальная кудры. «Хаймэмэм, мордеряка-подозревака снова с нами, почему-то мне кажется, что в этом как-то замешаны эти булочки с джемом». Сейбер ничего не ответила на претензии своей наследницы, лишь покрепче сжав пирожок. «Кусь, ом-ном-ном». Хотя оно и правильно, философски пожала плечами мечница и сама сцапала булочку, бросая любопытный взгляд уже в сторону Рен, очень вдумчиво ковыряющий чайной ложечкой кусочек тортика. В общем, за столом царила идиллия и позитив, даже наши гости каким-то странным образом вписались в общую картину, словно так и нужно. Кошка-оборотень вообще реагировала на все так, будто всегда здесь жила и каждый день за этим столом кушает десерт, когда на заднем плане гремят женские разборки. Арквит же, ну, она поглядывала на все вокруг с любопытством, но и на ее лице не было даже намека на состояние. «Куда я попала? О-о, вот просто интересно ей и все, а то, что вокруг творится, по факту, тот еще абсурд и дичайший кринж по меркам любого адекватного и здравомыслящего человека, она или игнорирует, или вовсе не осознает. Учитывая ранние слова об отсутствии социального опыта, скорее второе. Но время шло, и народ начал потихоньку успокаиваться, да дележ Шира все-таки благополучно завершился тем, что парню позволили добраться до стола и поесть. Можно было переходить к главному. «Итак, привлекаю к себе внимание, как бы я ни хотел продлить этот период отдыха и атмосферы дружной магической гильдии, каковой она и должна быть в реальности здорового человека, нам нужно уже заканчивать с этим фарсом, войной Грааля именуемым, в связи с чем предлагаю настроиться на рабочий лад и обсудить план действий. Нам с Рен стоит уйти», — первой задала вопрос Арквит. В ее тоне без проблем читалось ожидание, что маги захотят обсуждать свои дела без посторонних, и это положение вещей было для нее столь очевидно, что не вызывало ни малейших сомнений и негатива, так что даже спрашивала она скорее для галочки. «Нет, это не требуется, мы же не враги и не конкуренты». «Итак, оглядываю собравшихся, все готовы?» «Смотря к чему», — ответила Рин. «Основной нашей проблемой является Гильгамеш, и, если мешать нам воплотить Грааль, он не будет. По крайней мере, не должен. то вот сразу после этого следует ждать от него серьезной подлянки. И главная наша неприятность состоит в том, что он владеет такой штукой, как и я, точнее, что ваш безмозглый мир верит в существование подобной дури, а потому эта дурь будет иметь реальные силы. Что этому противопоставить у меня, в принципе, идея есть, но хотелось бы услышать и ваши. А можно узнать, что это за штука такая и почему она так опасна? Тактично поднял руку Шира. В ответ Арчер покосился на свою молодую копию одним глазом, картинно вздохнул и начал объяснять. Рассказ занял несколько больше времени, чем в свое время мне, но здесь и слушателей было больше и почти у каждого были вопросы. Женские же вопросы, это такая штука, которая заметно умножает любое повествование. Впрочем, не без пользы, ибо во время рассуждения идеи генерировались рефлекторно и массово, как и раскладывалась на винтики сама личность Гильгамеша и его возможные модели поведения. Худший вариант, где он сразу и без разговоров бьет по нам своим разделяющим землю и небеса мечом отбрасывать было, понятное дело, нельзя, но все склонились к тому, что куда более вероятно, что он попытается сперва покрасоваться и морально опустить чернь в нашем лице, а это уже открывало различные перспективы. В какой момент меня полностью оттеснили от обсуждения я не заметил, но факт в том, что через некоторое время командовать парадом явно начала старшая Тасака, при активной поддержке фон Эйнцберн, Эдельфельд и Медей. Древние короли, принцессы и прочие выдающиеся личности в это время дружно помалкивали, кивая в нужных местах и переглядываясь на тему. Наконец-то можно расслабиться и просто смотреть, как другие работают, а не тащить все на себе. Ну или мне это показалось. В итоге был составлен не худший план. Грааль было решено воплощать в храме Риуда, но перед этим Медея должна была подготовить место, как для облегчения ритуала, так и для будущего противостояния с Гильгамешем. Лишних свидетелей было решено убрать радикально, отправив в больницу на пару дней, чтобы точно никто не вернулся в самый ответственный момент и не попал под раздачу. В этом деле Медея должна была помочь Медуза, хотя Кастера и заверяла, что справится сама, но Рин уже вошла в роль командира и категорически не собиралась отпускать эльфийку без прикрытия. Роль прикрытия также досталась Арчеру, как самому дальнобойному, для чего ему поставили в задачу найти снайперскую позицию для будущего действия. Артурии и Мардрит отводилась роль ближнего охранения, чтобы прикрыть от возможной атаки мастеров. Тут я, правда, не смог удержаться от недовольного шепота. Эх, вырубить бы их всех, да провернуть все по-тихому. Но ведь потом обидится, да еще и Сейбер выразит мне свое монаршее неодобрение, кашусь на прекрасную кудры. Нет, покачала головой все расслышавшая девушка. Это маги увлеклись разговором и ничего не заметили, а слуги, как я уже упоминал, гораздо внимательней, защищать от битвы тех, кто не сможет в ней биться, это достойное решение, но ты прав, Сефирот это, и их война тоже и ограждать их, это оскорбить. Я понимаю, просто отцовские инстинкты бурлят. Не знаю сколько в этом отцовского, так же тихо, как и мы, вступил в диалог Арчер, но я бы тоже предпочел удержать их подальше. Болваны, беззлобно буркнула на нас Мардрит, подпирая щеку кулаком. У них на лицах написано призвание крошить врагов в первых рядах. Блондинку и синеглазую только с мечом поднатаскать и уже сейчас можно в рыцари. И мелкая такая же, только кроме своей магии ничего не тренировала. А можно узнать про этого архидемона? Наклонилась над столом Марквит, заглядывая нам в лица и тоже не повышая голоса. А то я не уверена, что все понимаю. Ну, если вкратце. И я постарался изложить гостям историю Ангроманию, которую почерпнула из памяти Катоми Никирея. Всего он не знал, но и имеющихся фактов хватало. Слуга Третьей Войны, чья легенда заключалась в идиотском суеверии какого-то мелкого племени древних аутистов, будто он – источник всего зла мира. По сути, обычный человек, про которого дикари напридумывали бреда, после чего этот бред как-то сохранился в анналах истории и стал легендой. Перед Третьей Войной эту легенду откопали Айнцберны и уверовали, заодно решив, что им дико подфартило. Уж по какой причине они решили, что Ангроманию призванный в роли слуги окажется дико могучим и непобедимым, мой источник не знал, но ребята облажались, убили Ангроманию в Третьей войне Грааля чуть ли не первым, а дальше, как обычно, что-то пошло не так и, попав в качестве жертвы внутрь Грааля, он не подох окончательно, а очень даже сохранился и умудрился начать развиваться. Сработала ли так его легенда или Айнцберны что-то в ритуале напортачили, поломав некий механизм, Это науке неизвестно, но факт остается фактом. Из злого героического духа Ангроманию внутри Грааля стал полноценным демоном и получил доступ к энергии других слуг, ставших жертвами Грааля. Ну а поскольку с тех пор скормили Граалю без малого два десятка слуг, да еще и сам он подзаряжался от Лейлини и Фуюки, отожрался Ангроманию до полного бесстыдства. Плюс еще и Катомини ему 10 лет жертвы приносил. Еще во всем этом как-то участвовала местная магическая система с влиянием веры и легенд, отчего за 70 лет пребывания на самой границе реального мира, его титул источника всего зла мира, выдуманный полутора десятками идиотов, оказался принят самим миром за некий общепризнанный факт. Иными словами, сам мир начал верить, что Ангроманию – это реально толстая барабашка и жутко авторитетный товарищ, который крут и солиден, чем очень помог ему стать таковым в реальности. Я не брался утверждать, что из этого было первично, что вторично, а что – просто мои догадки, ибо мешанина из всех этих таинств и прочей мути, которой привык оперировать Кирей, пытаясь описать происходящие в магии процессы, выглядели для меня, как попытки папуаса объяснить появление дыма в выхлопной трубе автомобиля дыханием злого духа. Но, так или иначе, мы имели, что имели, любовь одних недоумков к высокопарным титулам наложилась на тупую веру других полудурков к старым сказкам, а на выходе получился архидемон. Время за введением в курс дела лунной принцессы и ее подруги пролетело незаметно, а потом и дамы-чародейки закончились составлять свой коварный план победы над древним племенным царьком. На мой взгляд, слишком перемудрили и потребуется нам из придуманных вариантов действий от силы, десятая часть, но и, кто я такой, чтобы говорить об этом увлекшимся женщинам. Они распланировали даже то, что будут делать, если меня убьют. Магия Медаи не подействует, а Широкуны начнут пороть дичь, пытаясь утащить их из опасной зоны, закрывая своим телом. Лица Арчера и Эми 3,0,1, когда леди обсуждали, какими методами будут нейтрализовывать болванов, ничуть при этом не стесняясь присутствия этих болванов, определенно вошли в мою коллекцию любимых воспоминаний. «Отлично», — постановила Тасака, подводя черту под мозговым штурмом. Сколько времени займут приготовление обороны? Мой мастер дает мне почти безграничный источник сил, ответил Медея. И мне показалось, или в этом мой слышалось едва ли не открытое вожделение, хотя, я бы не сказал, что сильно возражаю, так, отставить, сейчас точно не время и не место, так что я смогу развернуться во всю мощь, думаю, к вечеру управлюсь, если начну сейчас. Хорошо, прищур зелено-голубых глаз Рин не оставлял никаких сомнений, что и она уловила те же нотки в тоне Кастер, что и я. Тогда, если Сефирот не имеет возражений, взгляд на меня. План хорош, вы молодцы. Добавить мне нечего, заверяю девушку. Отправляйтесь, постановила Тасака, опять взглянув на колхидскую принцессу, и если что, сразу зовите. Разумеется, улыбнулась голубовласая эльфийка, натягивая капюшон, ждите новостей, и, приобняв полы плаща Райдер, исчезла во вспышке розовых бабочек. «Сефирот, можно тебя на пару минут?» Переключилась на меня Рин, вставая из-за стола, с явным намеком на желание отойти для приватного общения. «Конечно, также поднимаюсь, вполне догадываясь, о чем она желает говорить, тем более, что и ее эмоции не пытались скрыть от меня наличие массы вопросов, претензий, подозрений, так умеют только женщины. Отошли мы до самого подвала, чтобы точно не быть подслушанными». А после того, как дверь закрылась за нашими спинами, я первый обратился к своей призывательнице. «Все имеет свое начало и свой конец, Рин. И этой войне пора найти свой. И ты уйдешь, да?» Она опустила голову, окатывая меня тоской и горечью. «Меня ждут там, но...» Школьница подняла взгляд, в котором загорелась робкая надежда. «Я уже говорил тебе, что не умею отпускать то, чему позволил поселиться в моем сердце. К тому же, я не терплю безответственности и сам не хочу таковым быть, а бросать ученика и ученицу в самом начале обучения, это очень безответственно и просто подло. Но, я прищурился, с чего такой интерес, ты не заставишь меня произносить такие смущающие вещи». Она скрестила руки под грудью и отвернулась. Сундеры, Сейчас точно стукну. Доведенная до крайней степени смущения девочка-волшебница пошла в атаку. Мне оставалось только схватить ее и прижать покрепче к себе. «Я тоже тебя люблю, Рин», — шепчу в маленькое аккуратненькое ушко. «Да дурак». Цвет лица гордой дочери семейства Тасака вновь готов был посоперничать с оттенком ее любимого свитера. Или невинная жертва сюжетной силы Сёдзё для девочек, не упустил момент я, поправляя ей левый хвостик, чтобы волосы не лезли в лицо. Если так подумать, то главной героиней нашего аниме можешь быть не только ты, но еще и Сейбер. Это объяснило бы ее могущество. Да и у Арквит явно есть, как минимум, своя сюжетная арка, а то и целый тайтл. Ты специально подбираешь моменты, чтобы испортить все настроения, надулись на меня снизу, приласкав в эмоциях оплеуха из обиды на гнусного чурбана с его глупыми хохмами. Я не портил тебе настроение, с улыбкой еще раз поправляю девушке волосы, невесомо касаясь пальцами кожи на лице, только чуть-чуть растормошил, чтобы ты не зацикливалась на стесняшках и переживаниях перед боем. Мы давно выяснили, что ты призвала меня по сродству души, все, что было потом, лишь логичное продолжение, не наделяя новыми страхами и переживаниями уже свершившееся и известное. Просто будь собой, и все будет хорошо. Тебе легко говорить, или Исфиль же не над тобой стебется. С напускным недовольством проворчала в сторону Тасака, хотя на сердце ее поселилось тепло. Зато надо мной стебется весь этот мир. Причем, это я еще ваши легенды о Гильгамеше в интернете не смотрел. Учитывая, как выглядит этот парень, я уверен, что меня там ждут очень много боли и страданий. А что не так с тем, как он выглядит? Подняла на меня глаза чародейка. Во-первых, у него нет бороды, вздыхаю, с чувством искренней точки, и, судя по тому, что я уже слышал, для него это норма, а не досадное недоразумение, а во-вторых, он блондин. Для справки, борода в древнем Шумере – это показатель общественного статуса, вплоть до того, что их делали накладными, если само не росло, как египетские парики при фараонах, или парики с завитушками уже в Европе века 17-го. Человек без бороды в древнем Шумере мог быть только рабом, ибо ни один свободный человек никогда бы так не опозорился. Аналогично с цветом волос, шумерцы, как и вообще все народы Средней Азии, брюнеты и светлые волосы там могли взяться только у привезенных из очень далеких стран пленников. В общем, настоящий шумерский царь, да еще и чуть ли не созданный богами для правления этой страной, так выглядеть не может. Так что варианта тут два. Либо ваша этническая и социальная история Шумера настолько нелогичный бред, что я рискую убить себя фейспалмом, либо легенда Гильгамеша насквозь выдумана, и он, фантазия, что обрела такой облик благодаря представлениям о красоте в местности, где была призвана, то есть в Японии, где как раз светлые волосы в большом почете, как и бритый подбородок. Впрочем, есть и третий, гибридный вариант, в котором легенда Гильгамеша хоть и целиком выдумана, но сам он действительно существовал, только в реальности был женщиной. Вот у них бороды нет, и тогда все более-менее нормально, а в ракурсе истории Сейбер так вообще вписывается. За 5000 лет воздействия веры, неподкрепленную реальной историей, душу перекорежила и, при призыве несведущим человеком, воплотила мужчиной. Плюс, это бы объясняло, почему он такой стервозный, может строить обиженку и всех игнорить по нескольку лет. Короче, как ты видишь, меня подстерегают нежданчики даже в самых неожиданных местах. В эмоциях Тасаки закрутились от звуки неких глубоких и озабоченных мыслей. Что? Ничего, я просто задумалась, мотнула головой девушка, не желая развивать тему, но продолжая о чем-то хорошенько думать. Ладно, чуть-чуть отстраняюсь. Тогда как ты смотришь на то, чтобы использовать оставшееся время на то, чтобы принять эликсир, аналогичный тому, что выпил Шира? Как раз успеешь слегка освоиться, к моменту, как Медея закончит. Он еще спрашивает. Выпучили на меня сине-зеленые глаза, мгновенно переключившись. Я давно готова. Тогда ложись, киваю на лабораторный стол. Сделаем все быстро. Ты хоть понимаешь, насколько неоднозначно прозвучала твоя фраза? Нервно поерзала волшебница, послушно устраиваясь на исписанной рунами поверхности. Ты слишком нервничаешь. Достаю из-под пространственного кармана пузырек с мутагеном. К тому же, все сейчас заняты и никто ничего не услышит. А это прозвучало еще более неоднозначно. Теперь я удостоился недовольного фырка. Разве по твоей безумной теории нас не должен сейчас подслушивать Эмия или случайно проходящая мимо Сейбер? Нет, я покачал головой, это должно было сработать, если бы у нас имелся любовный треугольник или еще какая странная фигура, в которой кто-то, не находящийся в этой комнате, испытывал романтический интерес к тебе или ко мне. Хэм-эм-эм, она чуть нахмурилась, а как же Медея, а, и при этом еще бы ревновал, а не являлся сторонницей всего милого, включая девушек. Мордрит, пошла на новый заход Рин, она точно не испытывает ко мне романтического интереса. Думаешь, сколько скепсиса-то, ей всего 10, всю свою жизнь она провела, как мальчик, и тараканы у нее в голове, стараниями Мерлина и Морганы, такого размера, что обычная романтика там не выживет, даже если окружит себя тройным кольцом окопов с колючей проволокой и пулеметным прикрытием. А теперь, будь хорошей темной волшебницей и выпей это подозрительное зелье, что тебе протягивает зловещий чернокнижник, разложивший тебя на столе в своей жуткой лаборатории. Это моя магическая мастерская, вообще-то, огрызнулась Тасака, но эликсир выпила в два жадных глотка. Далее ее сознание отключилось и мне пришлось ее аккуратно придержать, укладывая на стол. Введя в организм дополнительный биологический компонент, я стал следить за изменениями, осторожно выправляя мелкие огрехи и помогая процессу своими клетками симбионта. Несмотря на то, что эликсир был идеально подогнан и отработан, тьма, стихия очень опасная. Это Шира у нас и Иши главный герой героического гаремника, к тому же с еще не затабуированной энергетикой, а вот Рин, это все-таки совсем иное. Она опытная и сильная чародейка, с развитой и хорошо тренированной энергосистемой, на которой еще и висит искусственная надстройка родовой метки. Плюс духовно-эмоциональный вопрос. Пусть она и поняла мою философию и была духовно близка, но разумом тяготела больше к светлой стороне, а такой диссонанс в самоощущении легко мог привести к тому, что мана тьмы, вложенная в мутаген, поведет себя разрушительно. Потому приходилось страховать, буквально залив ее тело симбиантом. Все-таки я очень не хотел подвергать ее даже малейшему риску, но результат 20-минутного напряжения мне откровенно нравился. Темная драгонслеер с резервом слабой эски, гибридная энергетика и живучестью нацу. Правда, ей еще придется повозиться с рефлексами, ибо контроль-то у нее есть, но новая система потребует новых навыков. Управление чистой маной не то же самое, что смесью маны и праны с преобладанием последней, как принято у местных магов. Творить заклинания на основе собственных сил – тоже совсем другое дело, нежели обращаться к миру и уповать на коллективное бессознательное сформированное культурным базисом окружающей местности. Да что там, даже отсутствие привычных болевых ощущений станет для нее почти шоком. Ведь местные маги все колдуют через боль, просто потому, что когда ты вырываешь из организма жизненную энергию, да еще и используешь нервную ткань в качестве проводника, это больно. Но они все с этим живут и свыкаются с самого детства. С новой же энергосистемой боль уйдет навсегда и к этому еще придется привыкнуть. Однако прошивать новые рефлексы нельзя, сразу случится конфликт из-за противоречащих друг другу достоверно известных фактов, а потому только переучивать и показывать на примере через марионетку. А для этого... «Проснись и пой», – щелкнул я по немедленно сморщившемуся носику чародейки. «МГРМ», – недовольно произнесли в ответ и нехотя распахнули глаз. «Один, правый, если быть точным, чудесный глазик с чуть светящимся бирюзовым вытянутым зрачком. Глазик осмотрел меня и передал команду мозгу. Мозг пару секунд прогружался, явно подцепляя дампы памяти и пытаясь осознать, что, собственно, происходит». Но вот ответ был получен и Тасака распахнула оба глаза и резко села, одним рывком чуть было не свалившись со стола. «Полегче», — придержал я колдунью, — «даже в пассивном усилении ты сейчас как при полноценном укреплении всего тела». «Все, получилось», — Тасака была еще немного ошарашена и дезориентирована. «Разумеется, получилось, я сделал вид оскорбленной невинности, как же могло быть иначе? Ты точно дракон, а не павлин?» Нехорошо прищурилась девушка. «Точно-точно, как существо, чувствующее исходящие от тебя магические феромоны с драконьим оттенком, говорю. Ау, она покраснела, у меня теперь такая же проблема, как у Эми, и на меня так заинтересовано зырк-зырк. Не совсем, скорее, наоборот, простые люди будут подсознательно ощущать желание лишний раз тебя не раздражать и оказаться где-то подальше, хотя и будут тобой восхищаться». Но ты же и так, вроде бы, школьный идол, тебе к этому не привыкать. Ну а существа мужского пола с драконьей родословной, те да, начнут посматривать с более личным интересом. Правда, учитывая твой потенциал, Делать они это будут очень вежливо и деликатно. То есть, мне нужно быть осторожной с Широ и тобой. Свет прищуренных глаз Рин потихоньку потух, и они вновь стали зелено-голубыми. Общие выбросы энергии в окружающий мир также заметно сократились, иллюстрируя процесс того, как девушка берет себя под контроль и осваивается с новой силой. И ведь это даже без подсказок с моей стороны. Истинный талант, Широ, Аиш, даже если вдруг ты захочешь отбить его у Сакуры и остального гарема, тебе придется попотеть, я хмыкнул, представив себе эту картину. Что же касается меня, пожимаю плечами, мы уже друг другу все и так сказали, теперь улыбаюсь, наблюдая, как олеют ее ушки. Почему-то я не хочу уточнять, неловко поежилась Тасака, отворачиваясь в сторону от меня, ну и правильно, а то я не представляю, как ей объяснить, что она сейчас стала, фактически, моей дочерью на материальном, энергетическом и духовном уровне, при этом не перестав быть представительницей рода Тасака, со всеми их предрасположенностями и врожденными талантами. Ладно, пока у нас есть немного времени, давай я покажу тебе парочку упражнений, чтобы ты смогла как следует почувствовать изменения. В отличие от Широ, тебе загрузить все нужные знания сразу в мозг я не смогу. Ты уже неплохо контролировала свою силу и знала, что для этого нужно. Новые факты могли вступить в конфликт со старыми, так что все по старинке. Готова слушать? Конечно. Сосредоточенный кивок. Ну тогда приступим. Для начала, расслабься. Прозанимались мы еще полтора часа, за которые моя юная ученица смогла неплохо усвоить базу. Разумеется, о сколь-либо полном изучении даже основ и речи быть не могло, но самое главное – ощутить, прочувствовать свои изменившиеся возможности и начать применять осознанно Рин вполне смогла, пусть пока и на уровне колдую, как раньше, но к финальному результату добавляю еще ведро керосину. С моей точки зрения, метод топорный, расходы маны в никуда – бешеные, но даже так, за час и переучиваясь, очень неплохо, а главное, чувствуется понимание самого принципа, алгоритма, остальное, приложится со временем и усердием, благо того и другого у девушки в избытке. Ну и феромоны были взяты под контроль, да, пока еще хлипкие и в случае проявления ярких, особенно негативных эмоций, для остальных от Тасаки будет разить жутью. А вот Широ, да, на этой почве может приобрести некоторую тягу к мазохизму, потому как ему вид взбешенный Рин будет в зобу дыхание спирать. Но он, Аиш, ему положено превозмогать и иметь странности. И вот, настал тот чудный миг, когда довольная Рин вышла из подвала, где до этого уединялась с одним харизматичным, но очень скромным драконом. Разумеется, кое-кто не мог не сказать по этому поводу свое фи. «Тебя можно поздравить, Тасака», — улыбнулась ей Лувия, как и остальные, встречавшая нас все на той же кухне в окружении чая и сладостей. «Да, благодарю, еще не поняла, в чем дело моя девочка-волшебница», на рефлексах принимая поздравления и даже чуть смежила веки в счастливой улыбке. «Кхе!» Этак уважительно и весело издала невнятный звук Мордрит, наклоняя голову в бок. Вот она точно поняла, на что намекала Эдельфельд, по эмоциям чувствую, но в то же время поняла и реальное положение дел, как и прочие слуги, прекрасно чувствуя возросшую магическую мощь Рин. «Хо-хо-хо», торжественно прикрыла тыльной стороной ладошки ротик мастер Арчера, «я не ожидал от тебя такой решительности, Тасака, ты еще и так честно признаешься, когда свадьба?»